Путь к великому покою. Чтобы понять учение Будды, нужно помнить, что для буддиста, так же как и для индуиста, душа человеческая вечна. В других верах и в других философиях это не так. В буддизме же душа бессмертна. Она не может умереть, и душа каждого человека не является новую, а возрожденную при его рождении. Для буддиста как начало жизни, так и конец скрыты от нашего кругозора. Мы не знаем, откуда мы пришли, но, конечно, та душа, которая является в каждом новорожденном, не есть нечто новое. Она явилась из вечности, и теперешняя жизнь – это только одна из сцен в бесконечной драме существования. Тело каждого человека – это только сосуд, в котором заключена душа на время. И состояние этой души, перевешивает ли в ней доброе или злое, исключительно зависит от мыслей и действий человека в прошлые времена. Люди не рождаются случайно мудрыми или глупыми, праведными или грешными, сильными или слабыми. Положение человека в жизни есть безусловный результат вечного закона, что он посеет, то он пожнет. Он пожинает то самое, что некогда посеял. И потому, если вы видите у человека склонность ко злу, то это потому, что в прежней жизни он воспитал себя во зле. Если он праведен и милосерд, долготерпив и полон сострадания, то это потому, что в прежнем существовании он развил в себе эти добродетели. Он следовал добру, и это сделалось привычкой его души. Человек не сделан совершенным сразу, но требуется время для того, чтобы вырасти ему, как и для всякой ценной вещи. Точно так же, как вы не ждете, что в вашем саду вырастет за одну ночь дуб, так же и человек не может сделаться праведным в один день. И следовательно, человек есть не только сумма его страстей, его поступков и его мыслей в прошлые времена, но он в своей повседневной жизни решает свое будущее, каким человеком он должен быть. Каждый поступок, каждая мысль имеет свое действие не только на внешний мир, но и на внутренний, на душу. Если вы следуете злу, то с течением времени это делается привычкой вашей души. Если вы следуете добру, то каждый добрый поступок есть чудное прикосновение к вашей собственной душе. Человек есть то, что он сделал сам с собою. Человек будет тем, чем он делает себя. Это, конечно, очень простая теория. И не может быть затруднения понять в этом отношении точку зрения буддиста. Это просто теория эволюции, приложенная к душе, с той разницей, что здесь говорится про свободную и сознательную эволюцию, а не бессознательную. Общее место многих религий, многих философий, подлинное основание, на котором они построены, состоит в том, что мир есть зло. Магометанство только учит, что мир действительно хорошее место – и что поступать хорошо стоит для того, чтобы наслаждаться. Но большинство других вер думает очень различно. Действительно, самый смысл большинства религий и философий был тот, что эти религии должны быть убежищем от зла и несчастья мира. Мир есть скучное место, полное зла и обмана, войны и борьбы, неправды и ненависти и всякого рода зла. Мир полон зла, и человек несчастен в нем. Я не знаю, была ли предложена какая-нибудь теория, чтобы объяснить, почему это так. Принято как факт, что человек несчастен. Это принято, кажется, всеми верами в мире. Действительно, думают, что это верование и есть корень даже самих вер. Если бы мир был счастлив, то, конечно, не было бы нужды в религии. Нужна разве гавань, когда вы едете летом по морю? Итак, что человек несчастен – общепринятый факт, и принятый, как я сказал, без всякого объяснения. Но буддист недовольствуется этим. Он думает, что в правильном объяснении этого основного факта лежит вся истина. Жизнь страдает болезнью, называемую несчастьем. Он, человек, хочет быть свободным от этого. Так давайте же тогда, говорят буддисты, узнаем сначала причину этого несчастья, и только таким образом мы можем понять, как избавить от него человека. Причина, говорит буддизм, почему все люди несчастны, заключается в том, что они живут. Жизнь и печаль нераздельны. Более того, они представляют одно и то же. Голый факт того, что вы существуете, есть несчастье. Если вы только очистите свой взор и различите истину, то вы без сомнения увидите это, говорит буддист. В самом деле, если бы человек сел и сказал: «Вот я теперь в полном счастье, и как я теперь существую, я хотел бы существовать всегда». Но ни один человек так не поступил бы. Если люди и желают чего, так это перемены. Они устают от настоящего и желают будущего. А когда приходит будущее, они находят его не лучше, чем прошлое. Счастье лежит во вчерашнем дне и в будущем, а никогда в настоящем. В юности мы смотрим вперед, а в старости смотрим назад. Что такое перемена, как не смерть настоящего? Жизнь есть изменение, и изменение есть смерть. Так говорит буддист. Люди содрогаются и боятся смерти. В то же время смерть и жизнь – это одно и то же, неотделимое, нераздельное с печалью. Мы, люди, которые желаем жизни, подобны людям, жаждущим и пьющим из моря. Каждая капля, которую мы пьем из отравленного моря существования, развивает, разумеется, в людях еще большую жажду. А мы продолжаем слепо пить и говорить, что мы жаждем. Вот каково объяснение буддизма. Мир несчастен потому, что он живет, потому что он не видит, что то, за что он должен бороться, не жизнь, то есть перемена, недовольство, суета и смерть, а покой, великий покой. Вот в чем та жизнь, к которой должен стремиться человек. Поглядите теперь, как это разнится с христианской теорией. В христианстве две жизни – настоящее и будущее. Настоящая жизнь есть зло, потому что она находится под властью дьявола, мира плоти и дьявола. Будущая жизнь прекрасна, потому что она во власти Бога, и дьявол не может туда забраться. Но буддизм признает только одну жизнь – существование, которое изошло из вечности и которое может продолжаться навсегда. Если эта жизнь есть зло, то и всякая жизнь есть зло, и счастье может обитать только в покое, преодолении всех тревог этого скучного мира. Если, следовательно, человек желает счастья, а во всех верованиях это и есть желаемая цель, то он должен бороться, чтобы достигнуть покоя. Эта идея не представляет затруднений для понимания. Она представляется мне такую простую, что когда ее раз выслушаешь, то она может быть понятна даже ребенку. Я не говорю, чтобы ей тотчас же поверили и последовали, но она может быть понята. Вера – это совсем другое дело. Закон глубок, трудно узнать и поверить в него. Он очень высок и может быть понят только посредством глубокого размышления. Ибо буддизм представляет собой религию не для детей, а для взрослых людей. Это учение заставило называть буддизм пессимизмом. Но нам, наученным верить, что жизнь и смерть в антагонизме, что жизнь в грядущем мире прекрасна, что смерть – это ужас, нам кажется ужасным подумать, что надо вырвать в корни эту нашу жизнь, которая содержит зло, и что жизнь и смерть – одно и то же. Но для тех, которые увидели истину и поверили в нее, это не ужасно, а прекрасно. Когда вы очистили ваш взор от лжи тела и явились лицом к лицу с истиной, то она прекрасна. Закон прекрасен, он наполняет сердце радостью. Таким образом, для буддиста целью, к которой он стремится, является великий покой, величайшее освобождение от всякой печали. Он должен домогаться покоя, и от его собственного усилия зависит успех или неудача. Когда определены цель и действующие в нас силы, Тогда остается только открыть средства, путь, по которому можно достигнуть этой цели. Как человек должен думать и поступать, чтобы, наконец, достигнуть этого великого покоя? И ответ буддизма на этот вопрос следующий. Добрые дела и добрые мысли – это единственные врата, через которые вы можете вступить на этот путь. Будьте честны и справедливы, будьте любовны и сострадательны, любите истину и отвращайтесь от неправды. Это начало пути, который ведет к счастью. Делайте добро другим не для того, чтобы они были добры к вам, а потому что, поступая так, вы делаете добро вашей собственной душе. Давайте милостыню, будьте милосердны, ибо это необходимо для человека. А прежде же всего научитесь любить и сострадать. Старайтесь чувствовать, как другие чувствуют. Старайтесь понять их, старайтесь сочувствовать им, и любовь придет. Воистину, тот был буддистом в сердце своем, кто написал: «Все понять – это значит все простить». Нет другого целебного средства для человеческого сердца, подобного любви, и не только той любви, которую к нему чувствуют другие, но и той, которую он чувствует к другим. Любить все, не только людей, но весь мир, всякое существо, которое ходит по земле, птиц в воздухе, насекомых в траве. Вся жизнь родственна человеку. Жизнь человека не есть нечто отдельное от прочей жизни. Она есть часть ее, и если человек захочет сделать сердце совершенным, он должен учиться сочувствовать всему и понимать весь великий мир, который окружает его. Но он должен постоянно помнить, что он сам является первым. Для того, чтобы сделать других справедливыми, вы должны сделать себя справедливым. Чтобы сделать других счастливыми, вы должны чувствовать сначала себя счастливым. Чтобы вас полюбили, сначала вы должны полюбить. Подумайте о вашей душе, чтобы сделать ее любящей. Таково учение Будды. Но если бы это было все, тогда буддизм представлял бы повторение только общих мест всех религий, всех философий. В этом учении о праведности нет ничего нового. Многие учители учили тому же, и все поняли, наконец, что праведность есть верная дорога к счастью, покою. Буддизм идет дальше этого. «Честь и праведность, истина и любовь, — говорит он, — прекрасные вещи, но они только начало пути, они только врата в него. Сами по себе они не приведут человека к великому покою. В них не лежит спасение от мук мира. Для того, чтобы человеку быть праведным, необходимо гораздо большее. Одна святость не есть врата к счастью, и все, кто пробовали это, нашли это. Одна святость не есть врата к счастью, и все, кто пробовали это, нашли это. Одно это не дает человеку возможности преодолеть страдания. Когда человек очистит свое сердце любовью, освободит себя от зла добрыми делами и мыслями, тогда только он и будет обладать таким взором, чтобы увидеть дальнейший путь, по которому ему надо идти. Тогда ему явится истина, что жизнь действительно зло, которого следует избегать, жизнь – горе. И человек, который захочет избежать зла и горя, должен избежать самой жизни, но не смерти. Смерть этой жизни есть только начало другой. Точно так же, как если вы закрываете источник в одном направлении, то он вырвется в другом. Но нельзя убивать ни себя, ни других. Взять чью-нибудь жизнь теперь – это значит осудить себя на долгую и более несчастную жизнь потом. Конец несчастья лежит в великом покое. Человек должен отделить себя от этого мира, который есть печаль. Ненавидя борьбу и состязания, он научится любить покой и так подчинит свою душу, чтобы мир показался ему таким беспокойным, каков он и есть на самом деле. И тогда, когда его сердце будет устремлено к великому покою, душа его придет к своей цели. Утомленная землею, она придет в небеса, где уже нет больше бурь, где нет больше борьбы, где царствует неизменный покой. И это не смерть, а великий покой. Всегда чистое, как стекло прозрачное, скользит между бессмертными жизнь. Луна изменяется, поколения проходят. Их небесная жизнь течет бесконечно, без перемены среди разрушения и упадка мира. Это нирвана, та цель, к которой мы все должны стремиться, единственный конец всем мирским тревогам. Каждый человек должен себе представить это. Каждый человек, разумеется, сделает это в свое время, и все придут на небо. Конечно, это простая вера, единственная известная в мире вера, которая свободна от таинственности и догматов, от церемоний и священнодействий. И чтобы узнать, как прекрасна эта вера, нам стоит только взглянуть на ее последователей и убедиться в этом.